Технический признак упертости, в угол оцепеневшей личности, зацепивший несколько слов и потерявший положительное. Убирайся прочь отсюда, сквозь преграды стальных уловок. Порабощенные животные шагают упрямо, красные вспышки над головами, плетки разрезают воздух, слюни стекают по подбородкам, пена дает о себе знать. Кровавые зрачки из-под лобья хмурятся, обрывки мыслей летают, возвышаясь. Черные лужи превращаются в моря, под хлопанье крыльев зверей, порвавших цепи и взлетевших в неуловимое пространство свободы. Thank you.